мерзавец. Готов раздеться и дать мне посмотреть. Ты очень хорош, без одежды. Хочешь знать, во что я одет? Ну, на мне только этот плащ. Если ты глянешь под него, ты увидишь мою коллекцию шлюх. Вот и он со всеми своими грешками, навыворот кишками, потрёпанными нервами, потерян контроль над развитием событий. С амплитудой из крайности в крайность сознания каждого, как микроклимат кокона, стенками фильтрует поток входящей информации. Присутствие выбора не исключением — быть как все или все же задуматься. Эгоистичная полярность решений, мировоззрение канонами вымазано. Нормализация отсутствием совести, мечты неотпетыми. Всем плюс окопаны, кричают коконы, сдавливая стенами, питаясь волей ежесекундно слабеющей. Хрипы гортаний клеют беспомощно, моют мозги руками опущенными, роет могилы лютье тупорылое. Не понимая своего назначения, валятся в ямы трупы обмякшие в переработку на удобрение. Роняют совесть, валяют грязи вещей с грязными руками. Скомканная личность, туманностью рассудка, убитые эмоции без вмешательств препаратов панацеи. Дрыгают ногами, отравленные порошками, таблетками, парами, жидкостями. Нет будущего у поколений со сломанной волей, сомкнутых коленях. Коалиция бесплодия начинает наступление. Кровавая бойня, прихоть удаления плода, мутная вода, источник радиации, пропаганда сомнительных конструкций. Осознай ненужное время, глоток утром воды. Осознай себя в целом и свои труды. Контраст начинанием, старт новым исканием. Можно молчать или спорить, свет в догорающей свече. Дела погорели, усталость в спине. Сваливать препятствия на плечи, делать так, чтобы позже было легче. Взгляды подвержены обстрелу, шагать дальше смело. Часто не ясна обстановка, и главные герои — это массовка. Загадка иссякла, как флаг поражения над слабостью. Где сценарий зашел в тупик, радость и совесть сорвана и сложена в комочек неотесанности. Запятая среди точек, прости. Достижение, записанное, как вчерашняя дата. В глазах непонимающих нет результата. Моменты в структуре, где не верят, есть толк, закрывая двери. Восприятие к агрессии, повесили штампы смыслов и подводных камней, горячих обид и тревожных огней. По белому, черным мелом, делать все цело. Много думалось и долго писалось, как проявление разума. Перекрестки судеб прощаются по-разному.